Филиппа Гюдена. Пьер действительно читал с большим подъемом и сумел так подать свою комедию, что присутствующим казалось, будто они смотрят ее на сцене. Интонацией и жестами он рисовал ситуации, и каждый из его героев жил своей особой жизнью. Слушатели были увлечены, аплодировали, бросали ему реплики, и он, не задумываясь, остроумно и метко на них отвечал. Опьянев от восторга, Гюден жадно следил за происходящим и слагал мысленно пышные фразы для истории поэта и государственного деятеля Бомарше. Какой поэт, какой ум, какой актер! Вероятно, такое впечатление производили песни Рапсода Гомера, когда он исполнял их перед жителями греческих островов, или бессмертные оды, которые Гораций декламировал своим друзьям. Морепа появился, когда чтение уже давно началось. Он был одет тщательно, но в халате, и сделал вид, что весьма удивлен. «Я хотел только пожелать тебе доброй ночи, дорогая», — сказал он. «Я не знал, что у тебя гость». Его упросили остаться. Он слушал, слегка прищелкивая языком, потом чуть-чуть похлопал высохшие ладони и сказал: «Примило, вы это примило придумали, дорогой Пьер». Морепа был страстным поклонником театра. Он по достоинству оценил совершенное создание Пьера. Ему казалось, что он перенесся обратно в пору своей юности, в эпоху регенства, когда умели сочетать ум, фривольность и комизм, о чем грубое и суеверное нынешнее поколение и понятия не имеет. Впрочем, нет, этот вот Пьер имеет. Он был бы достоин жить в старое доброе время. Впрочем, тогда он был бы уже покойником, потому что из людей того времени в живых остались только он да старый Ришелье. Чем дольше читал Пьер, тем более достойным порицания казалось министру поведение его воспитанника. Луи XVI, добродушный и сговорчивый, ни с того ни с сего становился вдруг тупым и упрямым. Вот и теперь, вместо того, чтобы радоваться тому, что во времена его правления появилось такое произведение, он впал в злобное морализирование, ополчился против очаровательной пьесы и сделал его, Морепа, смешным в глазах потомства. Нет, этот запрет не может остаться в силе. Некоторое время Луи, ну и бог с ним, не разрешит ставить комедию, раз уж он сбил себе это в жирную голову. Но это продлится недолго. Он, Морепа, твердо решил еще успеть побывать на представлении этой прелестной комедии «Театр Франсез». Графиня с удовольствием видела, как взволновало чтение ее Морепа. Вместе с Пьером она подошла к нему и сказала: «Не находите ли вы, Жан-Фредерик, что этой очаровательной комедии место на сцене?» Морепа почувствовал себя смелым и молодым, как в ту пору, когда он всего только 70 лет от роду принял пост премьер-министра. Человек, который осмелился дать отпор мадам де Помпадур, сможет выдержать борьбу с Людовиком XVI. «Вы правы, мадам», — учтиво промолвил он и, помолчав, обернулся к Пьеру. «Если бы, например, кто-нибудь из ваших родовитых друзей, — начал он хитро и дипломатично, — решился поставить вашу прелестную пьесу для избранной публики, то мне думается, что венценосец с неудовольствием, но только с неудовольствием, закрыл бы на это глаза, как он соизволил закрыть их и не заметить в своей столице присутствия еретика Вольтера». «Вы мне советуете?» — с надеждой спросил Пьер. «Я ничего не советую, мосье», — оборвал его Морепа. «Я высказал только случайные мысли частного лица, который питает слабость к грациозной дерзости. Ныне только мы, старики, в ней смыслим. Помните, мой дорогой, что за одну лишь эпиграмму мне пришлось некогда удалиться в изгнание, которое длилось четверть столетия. Вот времена-то были. Тогда мы считали, что отвага неотъемлема от творчества. Ваш Фигаро напомнил мне те времена, коллега». Водрейль с радостью взялся помочь Пьеру. Он был в прекрасном настроении. Новый военный министр граф Сегюр обещал ему в самое ближайшее время пост главнокомандующего в Британии. и как хорошо, что он может еще успеть исполнить свое обещание, добиться постановки «Фигаро»,